Врач ушел, а Жак, словно прочтя его мысли, подсел на кровать и, понизив голос до шепота, спросил: «Ты и вправду собираешься ехать к тому психиатру? А что, ты что-то знаешь?» Насторожился Сашка. «Я только догадываюсь, но ты не ответил, что собираешься делать. А ты хочешь что-то предложить?» Ответил Сашка, внутренне злорадно усмехаясь. Вести разговор в таком ключе он мог часами. «Приютская школа — это вам не фунт изюму. Ох и трудно же с тобой», — скривился Жак. «В общем, ходят слухи, что этот его приятель та еще скотина. Запирает всех в своей клинике и ставит на людях всякие научные опыты. В общем, я вот что думаю. Нам с тобой нужно вместе держаться. Я тут поговорил кое с кем. Так парни считают, что на первое время тебе денег должно хватить. У меня тоже кое-какой запас есть. Правда, не здесь. В полку припрятал». «Я тоже припрятал», — вздохнул Сашка. «Вот только никак не могу вспомнить, где именно», — закончил он, подпустив в голос слезу. «Да как же так?» Возмущению Жака не было предела. «А то ты не знаешь, что со мной было», — огрызнулся Сашка. «Думаешь, я к стене погулять ходил? Я вспомнить пытался, куда деньги дел». «И как?» — жадно спросил Жак. «А тебе не видно?» — фыркнул парень. «Напрягался так, что чуть последние мозги из ушей не полезли, и все впустую. А потом вообще сознание потерял, хотя и специально в тени сидел». «Это плохо, приятель», — мрачно вздохнул Жак. «Это очень плохо. А тебе-то что за печаль?» — не удержавшись, спросил прямо Сашка. «Насколько мне известно, у тебя все дома в порядке. Во всяком случае, есть куда вернуться. В деревню? Ты смеешься?» — возмутился Жак. «Да я там с тоски через неделю взвою. Да и какой из меня теперь работник, с одной рукой? Ну, тебе теперь пенсия положена, как герою войны», — пожал Сашка плечами. «Это вот со мной все гораздо сложнее. Руки-ноги на месте, значит, могу сам себя обеспечить. А то, что голова болит, так это не важно. И попробуй докажи нашим бюрократам, что без головы никакие руки не помогут». «Что, могут и отказать?» — насторожился Жак. «Они все могут. Главное, причину найти», — вздохнул парень. «Странно, ты рассказывал, что приютский, а говоришь так, словно Сорбонну закончил», — вдруг проворчал Жак, задумчиво поглядывая на него. «Наш Кюре все время повторял, что если мы хотим чего-то в жизни добиться, то должны много знать и уметь. А чтобы знать, нужно читать книги». «И что?» — не понял Жак. «Вот и подсовывал нам книжки всякие, а потом еще и проверял, как прочел. Вопросы всякие задавал. В основном, конечно, религиозные, но и другие тоже бывали. Большого ума человек был», — вздохнул Сашка, краем глаза наблюдая за собеседником. «А почему был?» — тут же последовал вопрос. «Он уже тогда старенький был. Помер уже, наверное». «А ты ему писал? Зачем?» — откровенно удивился Сашка. «Ну, получать письма всегда приятно. Я даже папаше своему, будь он неладен, и то писал, лишь бы ответ получить. Все легче, когда знаешь, что ты не один на свете», — усмехнулся Жак и тут же поперхнулся, сообразив, что только что ляпнул. «Извини, не хотел тебя задеть». «Ничего, мне все равно тебя не понять», — отмахнулся Сашка. «Ладно, ты ступай пока, а я посплю немного. Может, полегчает». «Ага, давай, на ужин я тебя разбужу», — закивал Жак и, подхватившись, унесся из палатки. «Похоже, побежал доктору стучать», — подумал Сашка, глядя ему вслед. «И в напарники ты меня не так просто зовешь. Вон как огорчился, когда услышал, что я забыл, где деньги лежат. Нет, приятель, нам не по пути». С этого дня Сашка, делая вид, что все время думает о своем прошлом, начал все больше отдаляться от однорукого пройдохи. Терпеть рядом стукача ему совсем не хотелось. Значит, ему еще предстояло найти способ избавиться от этого попутчика. Но до метрополии сделать это будет проблематично. А вот когда они пройдут все надлежащие бюрократические процедуры и станут полноправными гражданами республики, возможны всякие варианты, вплоть до летального исхода. К удивлению Сашки, мысль об убийстве бывшего сослуживца его не коробила. В сложившейся ситуации это был, прежде всего, враг. Просто потому, что он мог помешать его планам. В том, что из Европы нужно убираться, парень даже не сомневался. Здесь он будет контуженным инвалидом, от которого непонятно чего ожидать, а там просто эксцентричным иностранцем, которого и пожалеть не грех. Махнут рукой вслед и дальше по своим делам пойдут. Отлежавшись после того приступа, Сашка с упрямством обреченного принялся приводить свое тело в порядок. Очень скоро в глазах перестало темнеть от малейшей физической нагрузки, и мышцы стали наливаться силой и приобретать внушительный объем. Костяк ему достался крепкий. Осталось только с толком мяса нарастить. Припоминая все, что успел выучить у дяди Сени по поводу тренировок, он регулярно уходил подальше от людских глаз и тренировался. До седьмого пота, до зеленых чертей в глазах, но делая все, чтобы привести себя в порядок. Эта фанатичность была неприобретенной. Сашка с самого детства терпеть не мог чувствовать себя слабым, потому и дрался со всеми подряд, даже с теми, кто был гораздо старше и сильнее, а в драке не признавал никаких правил. Полез, получи, оскорбил, отвечай. Эти нехитрые принципы Сашка вывел для себя сам и старался придерживаться всю сознательную жизнь. Не лезь первым, но отвечай так, чтоб на всю жизнь запомнили. Жак несколько раз пытался увязаться за ним, но парень резко осаживал его, отвечая, что однорукий будет отвлекать его своими разговорами. Врач, заметивший внешние изменения в парне, принялся задавать ему вопросы, на что Сашка, уже успевший продумать линию поведения, решительно заявил, что в прежнем виде просто не перенес бы дорогу до метрополии. Да и думается ему гораздо легче, когда тело занято чем-то. Врач, удивленно хмыкнув, несколько минут задумчиво расхаживал по палатке, еле слышно бурча себе под нос. Возможно, возможно, привычка к действию, выработанная службой. Вот-вот, мсье, тут же поддакнул Сашка. Я ж из приюта сразу в армию, а тут без дела сидеть нельзя. А пока приказ выполняешь, голова о чем только не подумает. Это да, неожиданно поддержал его Жак. Руками дерьмо выгребаешь, а в мечтах на Монмартре кофе пьешь с круассанами. Ну, хорошо, приняв решение, решительно заявил врач. Я считаю, что ты, Александр, прав. Крепкое тело тебе действительно потребуется. Впереди долгая дорога, а тебе еще нужно найти себе достойное занятие. Только постарайся не попадаться на глаза полковнику, иначе плакало твое увольнение, и плевать ему на твои приступы и больную голову. А когда нас отправят отсюда? Осторожно поинтересовался парень. Думаю, через 2 недели. А босс уже начали формировать. Твои документы готовы. Письмо своему другу я написал. Так что, как только закончит с формированием, будет объявлен выезд. Мсье, а можно узнать, где остались мои вещи? Главное, мой ранец, задал Сашка следующий вопрос. За это не беспокойся, махнул врач рукой. Его привезли вместе с тобой. Там все кровью залито, так что никто к нему и не прикасался. Можешь забрать прямо сейчас. Это было бы просто замечательно, мсье, радостно закивал парень. Мне ведь еще предстоит с тыловыми службами бодаться за полученное обмундирование. А ранец едва ли самая его дорогая часть. Я прикажу, чтобы тебе выдали все, что с тебя сняли, понимающе усмехнулся врач. Можешь забрать и потихоньку приводить в порядок. Большое спасибо, мсье, Сашка постарался вложить в голос как можно больше сердечности. Впрочем, не думаю, что есть смысл терять время. Пойдем, я сам тебя провожу, окончательно растаяв, явил врач очередную милость. И ты, Жак, тоже за нами ступай. Думаю, Александр не откажет тебе в помощи. Надоело видеть ваш затрапезный вид. Конечно, мсье, поспешил заверить его Сашка. Они добрели до складской палатки, и пожилой фельдфебель, получив прямое указание, с едва слышным ворчанием принялся рыться в залежах различного барахла. Сашка, незаметно проскользнув следом за ним, уже через минуту заметил свой ранец и, выдернув его из кучи, просто ткнул пальцем в именную табличку из куска светлой кожи, пришитую к клапану. Потом нашлась и его форма. Мрачно оглядев эти руины, Сашка вздохнул и, мысленно скривившись, проворчал про себя. Да, одной стиркой тут не обойтись. Придется швеей поработать. Мундир мало того, что был вымазан рыжей пустынной пылью, так еще и зиял кучей прорех. С сапогами все оказалось гораздо лучше. Их требовалось только как следует почистить и размять. Хранить обувь правильно здесь никто и не собирался. Жак получил свои вещи, и сослуживцы поплелись обратно. Следующие 3 дня были заняты заботами о внешнем виде. Пожаловавший с очередной инспекцией полковник Жафри, увидев их с формой в руках, было обрадовался, но услышав, что это готовящиеся к отправке списанные инвалиды, мрачно сплюнул. Единственное, что спасло доктора от разноса, это его ответ, что отправлять в метрополию калечных оборванцев, значит, опозорить армию, немного успокоил полковника. С этого дня Сашка стал считать дни до отправления сначала в полк, а потом и в порт. К его удивлению, в полк их отправили уже через 5 дней. Как оказалось, на этом настоял мясник Жафри, которому надоело путаться в списанных и выздоравливающих солдатах. Там, поселившись в пустующей казарме, они провели остаток времени до отправки в порт, заодно и не спеша оформив все бумаги на увольнение. Успел Сашка сбегать и к своему тайнику. Там нашелся крепкий кожаный мешочек, в котором парень обнаружил 150 серебряных динаров, 2 золотых и горсточку медных дирхимов. Там же нашелся и кинжал, снятый им с помощника Мира. Изогнутый клинок дамасской стали напоминал клык зверя и имел полуторную заточку. К нему были и роскошные серебряные ножны, украшенные перламутром и янтарем. Настоящее произведение искусства. Спрятав свои богатства на дне ранца, Сашка уложил полученные документы в шелковый мешочек, который повесил себе на шею. Теперь отнять их у него можно было только с головой. А еще через неделю, как врач и обещал, их обоз отправился в порт. Александр не спеша поднялся с кровати и, пройдясь по комнате, направился к окну. Глядя в вечернее небо, он в очередной раз задался ставшим уже привычным вопросом, как это могло случиться. Едва его тело немного восстановилось, как он потребовал проводить его в церковь. Будучи воспитанным в католических правилах, он считал своим долгом возблагодарить Господа за спасение своей жизни. Занимавшийся его лечением доктор, услышав это требование, за голову схватился. Мало того, что этому странному парню нужна церковь, так ему еще и католическую подавай. В очередной раз связавшись с куратором, он поведал майору о возникшей проблеме. Внимательно его выслушав, майор удивленно хмыкнул и, подумав, пообещал решить вопрос. И вот теперь, сидя в кабинете врача, он отслеживал перемещение странного пациента, настороженно барабаня пальцами по столешнице. Будучи человеком сугубо прагматичным, майор в мистику не верил, а то, что случилось с этим парнем, воспринимал как странный казус, если не сказать грубее. Однако отказать ему в серьезной правдоподобности он тоже не мог. Как ни крути, а говорил парень именно на том языке, которым пользовались во Франции в конце позапрошлого века. Даже словесные обороты совпадали. И заявить, что парень прикидывается, майор не мог. Уж больно все соответствовало рассказанному. Ведь в предоставленных ему документах, имевших гриф секретности, имя Александра Мерси действительно фигурировало. И было ясно указано, что погиб он при взрыве порохового склада, как и весь его взвод. Возникает вопрос, откуда приютский сирота, всю сознательную жизнь учивший кое-как немецкий язык, вдруг выучил французский и узнал о существовании такого незначительного персонажа. И ведь какое странное совпадение. Тот Александр, и этот Александр, тот сирота, и этот приютский, тот погиб, отбивая атаку, и этого накрыло в бою. Вот и не верь после этого в потусторонние силы. Верь он в мистику, решил бы, что между этими двумя есть какая-то связь. Майор в очередной раз задумчиво хмыкнул и, вздохнув, отключил монитор. Поднявшись из-за стола, он вышел в коридор и, увидев врача, жестом указал ему на дверь кабинета. «Как думаешь, он может симулировать все это?» – спросил майор, едва врач вошел. «Ты ему кюре нашел?» – спросил врач вместо ответа. «Решил веру сменить?» – усмехнулся майор. «Чего это ты вопросом на вопрос отвечаешь?» «А самому подумать?» – вяло огрызнулся уставший врач. «Ты же все эти премудрости религиозные лучше любого попа знаешь. Вот и посмотри, как он на службе стоять будет, или как там оно у них называется». «Логично», — подумав, кивнул майор. «Не зная канонов, легко проколоться. Ладно, завтра будет ему кюре. Из ваших», — криво усмехнулся врач. «Зачем, настоящий?» — пожал майор плечами. «Со всем атрибутами. Если уж играть в эту игру, то по всем правилам. Но ты на мой вопрос не ответил. Понимаешь, я бы мог сказать, что он изображает амнезию, если бы он с самого начала начал изображать потерю памяти. Но он этого не делает. Парень и вправду многого не знает. Вспомни, как он наглаживал пальцами кювету из обычной нержавейки и все восторгался точностью литья. Это не сыграешь. Похоже. Похоже, задумчиво протянул майор. У меня в голове не укладывается, как такое может быть. И вообще, я пока не понимаю, под каким соусом все это подавать начальству. Нужно хоть как-то это все обосновать. И тут тебе и карты в руки. Издеваешься? Возмутился врач. Да я и понятия не имею, как все это обосновать. Механики подобного нет ни в одном учебнике. Психиатрия, это тебе не баллистика. Тут формулами ничего не выяснишь. И что ты предлагаешь? Хмыкнул майор. Просто списать его и отправить в ближайшую психушку, сейчас зэ, огрызнулся врач. И отдать такой экземпляр в чужие руки, это же готовая докторская, изучать его стану. Сам, ну, ты же помогать не хочешь, врешь. Я не говорил, что не хочу. Я сказал, что для такого дела мне нужно толковое обоснование, отрезал офицер. А того, что ты уже имеешь, тебе мало, возмутился врач. Ну, сам вспомни, язык, манера говорить, знание фактов, о которых большая часть жителей страны даже не слышала. Точное описание мест и предметов того времени. Мало, это все, конечно, интересно, но мало, развел майор руками. Понимаешь, я должен выложить начальству такие аргументы, которые заставят его не просто отдать парня нам, а дадут разрешение на полное его изучение. Полное. Понимаешь, что ты имеешь в виду? Насторожился врач. То, что сказал, пожал майор плечами. И что делать? Помолчав, уточнил врач, собирай материал, фиксируй его реакции на все новые, говори с ним, уточняй каждую мелочь, в конце концов, бабу ему найди. Зачем? Не понял врач, погрузившись в размышления. Ты издеваешься? Фыркнул майор. А, ну да, сообразил врач. И что, все это снимать? Обязательно? Кивнул майор. Кстати, он у тебя что-то еще кроме похода в церковь просил? Ну там... «Книги, вещи, еще что-то, ничего такого», – качнул врач головой. «А почему? Не знаю, да и не до него мне особо. Сам знаешь, госпиталь забит, работы выше головы, а тут еще его приходится в отдельном боксе держать. Понимаю, но избавляться от него ты сам не желаешь», – поддел майор собеседника. «Я хочу, чтобы твоя служба как следует разобралась с этим случаем. Сам понимаешь, случай уникальный, одно совершенное владение языком», которого он никогда не учил, чего стоит. Тут согласен, нехотя кивнул майор. Ладно, занимайся своими делами, а я пойду, попробую с ним побеседовать, закруглил он разговор, поднимаясь. Быстро пройдя длинными коридорами до нужного бокса, майор вежливо постучал в двери, приложив к считывателю личную карту, повернул ручку. «Добрый день, Александр», поздоровался он, остановившись на пороге. «Добрый день, мсье», улыбнулся парень одними губами. «Как себя чувствуешь?» «Неплохо. Мсье, я просил отвезти меня в церковь, но до сих пор не получил ответа на свою просьбу», — взволнованно высказался Александр. «Не беспокойся, этот вопрос решается. Просто все дело в том, что ты находишься в православной стране. Католические храмы у нас есть, но ты непростой человек, и мы должны быть уверены, что твое появление там не вызовет ненужных кривотолков. Не понимаю, о чем вы, мсье», — растерялся парень. «Я попробую объяснить», — успокоил его майор. «Понимаешь, ты сам сказал, что оказался в этом мире случайно. Как это случилось? Вопрос второй, и решать его будем не мы и не здесь. Но твоя реакция на то, что ты увидишь за стенами госпиталя, сразу выдаст тебя с головой и привлечет внимание. Ты же не хочешь, чтобы тебе начали задавать ненужные вопросы. К тому же у тебя нет на них прямых ответов. Или есть?» Тут майор вонзил в парня настороженный, жесткий взгляд. «Увы, мсье», спокойно выдержав этот взгляд, качнул парень головой. «Я и сам ничего не понимаю. Если моя душа оказалась здесь, то куда делась душа моего предшественника? И почему я имею возможность пользоваться его знанием вашего языка? Ведь в той жизни я никогда не знал русского и даже русских не видел». «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул майор. «Очень хороший. Ты оказался здесь, а он, там, в твоем теле, или просто погиб? Тогда как случилось, что твоя душа получила это тело через 100 лет? «Я не знаю, мсье», — растерянно вздохнул Александр. «Я потому и просил отвезти меня в церковь. Может быть, молитва заблудшего будет услышана, и Господь решит вернуть все назад. Я не хочу жить в вашем мире». «Почему?» — тут же последовал вопрос. «Он тебе не нравится? Он пугает меня», — честно признался парень. «Но еще больше меня пугает то, что случилось. Я не понимаю, как реагировать. Не знаю, что мне делать. А чем ты бы вообще хотел заниматься?» — неожиданно спросил майор. «До службы я мечтал быть механиком», — грустно улыбнулся парень. «Но ведь тебя пугает наша техника», — удивился майор. «Она другая», — смущенно пояснил Александр. «Наша техника гораздо проще, а главное, привычнее. Скажите, мсье, я вообще смогу выйти отсюда?» — вдруг задал он прямой вопрос. «Сложно сказать, приятель», — вздохнул майор, пряча глаза. «Ты задал нам такую задачку, что я уже ни в чем не уверен. Если бы это зависело от меня», — махнул парень рукой. «Понимаю, Но и ты нас пойми. Представь, служит в армии простой паренек, который ничем особо не выделяется. Кстати, тоже, как и ты, сирота. И вот однажды он, как и ты, вдруг попадает под взрыв. Ты попал под взрыв склада, а он под взрыв гранаты. И вдруг, очнувшись, он начинает говорить на языке, которого никогда не знал, и называет такие факты, о которых никогда не слышал. И как мы должны это воспринимать? Что мы должны думать? Действительно, странная ситуация, растерянно усмехнулся Александр. Кажется, в шахматах есть название, когда две фигуры меняются местами. Рокировка, кивнул майор. Меняют короля и ладью. Умеешь играть в шахматы? Слабо, смутился парень. В Африке начал играть. Там иногда бывают моменты, когда заняться нечем, а из развлечений только шахматы и местная игра, нарды. А ведь твой термин очень даже подходит к твоей ситуации, подумав, улыбнулся майор. Знать бы точно, что наш парень оказался в твоем теле, и тогда все было бы гораздо интереснее. Чем же, мсье? Не понял Александр. Тогда мы могли бы точно установить все критерии такой рокировки. Время, сила взрыва, расстояние. В общем, много чего. Но как рабочее название вполне сгодится. Для чего именно, мсье? Заинтересовался парень. Неважно, отмахнулся майор. Главное, ты держи себя в руках и помни, мы постараемся сделать все, чтобы разобраться с этой ситуацией. Думаете, у вас получится вернуть меня обратно? Удивился Александр, явно не веря в подобное. Об этом я даже не думал, честно признался офицер. Но подготовить тебя к жизни в наших реалиях должно получиться. А зачем? Неожиданно спросил парень, грустно улыбаясь. Ну, приятель, ты же верующий, развел майор руками. Господь дал тебе жизнь, и значит, ты должен ее прожить от начала и до конца. Ровно столько, сколько он тебе отпустил. Или я в чем-то ошибаюсь? На первый взгляд, вы правы, мсье. Но откуда вы можете знать, что вся эта ситуация создана именно Всевышним, а не его антиподом? Иронично хмыкнул Александр, повергая офицера в некоторое замешательство. То, что в полку гордо именовали портом, оказалось кучкой деревянных пристаней, к которым с грехом пополам приставали самые разные суда. Сашка, выбравшись из повозки, сумел рассмотреть с десяток самых разнокалиберных судов, суденышек и просто скорлупок. С первого взгляда было ясно, что этим пользуются местные рыбаки. Чуть дальше по пирсу, где глубина была побольше, стоял пришвартованный пароход. На фоне всего остального он казался вершиной технологичности. Хмыкнув про себя, Сашка закинул ранец на плечи и решительно зашагал к трапу. Возницы, дождавшись, когда местные кули освободят пирс, направили свои фургоны следом. Увидев у трапа дежурного капрала, Сашка поправил кепи и, подойдя, отдал ему честь. «Приказано передать капитану корабля», — пояснил он, протягивая капралу документы. «Ты командуешь сопровождением», — уточнил капрал, забирая бумаги. «Нет, мсье, мне было приказано только передать документы. Я больше не на службе. Списан после тяжелой контузии», — вздохнул парень. «Погоди, это ты тот выживший в форте после взрыва порохового склада?» — оживился капрал. «Так точно, мсье, да уж». «Повезло тебе, парень», — покачал капрал головой. «Ладно, поднимайся на борт, с тобой есть еще кто-то?» «Да, в фургоне однорукий инвалид, зовут Жак, болтун каких мало, так что вы ему особо воли не давайте», — посоветовал Сашка, мстительно усмехаясь про себя. «Не волнуйся», — понимающе усмехнулся капрал, — «нам тут не до разговоров, нужно быстро перегрузить то, что вы привезли, и отправить это корыто в путь». «Не очень-то вы ласково об этом, красавце», усмехнулся Сашка, вставая на трап. «Это здесь он красавец, а в метрополии старое корыто», отмахнулся капрал. «Все, приятель, ступай, нужно делом заняться». «Так точно, мсье», кивнул Сашка и поспешил на борт. Встретивший его боцман даже не стал смотреть его бумаги. Отмахнувшись, он сходу заявил, что раз уж капрал у трапа пропустил, то и говорить ни о чем, и что все пассажиры могут устраиваться там, где сами найдут, и что у них не пассажирский корабль, а обычный трудяга-сухогруз. Не ожидавший такого захода Сашка даже растерялся, но все оказалось не так плохо. На палубе, у ходовой рубки, был натянут тент, под которым матросы бросили несколько пробковых матрацев. Выбрав самый на вид чистый, Сашка уселся и первым делом стянул сапоги. Достав из ранца купленные на рынке чувяки, он стянул с себя куртку и, с облегчением переведя дух, проворчал, глядя на подходящего Жака: «Устраивайся, старина, и снимай сапоги». «Думал, пока доедем, сварюсь в этом мундире. Да уж, жарко сегодня, кивнул Жак, отдуваясь. Ты не узнавал, когда тут обед? Не до того было, да и чего лишние вопросы задавать. Позовут, когда время придет, отмахнулся Сашка, поудобнее устраиваясь на матраце. Ты никак опять спать собрался, удивился Жак. А что еще делать, не понял Сашка. Впрочем, можешь вспомнить несколько строевых приемов, если хочешь. Пожалуй, ты прав, фыркнув, словно простуженная лошадь, усмехнулся Жак и также растянулся на своем матраце. Спустя пару минут Сашка действительно уснул и неожиданно для себя увидел странный сон. Он шел по тому самому кладбищу, где хранил свои невеликие богатства, но в этот раз, вместо редких посетителей, там были только вороны. Неожиданно за спиной парня послышался тихий шорох, и он, оглянувшись, увидел фигуру старика, сидящего на камне. В руке старик сжимал короткий посох. Все остальное было невозможно рассмотреть. Черный шелковый плащ укутывал его фигуру, а голову и лицо закрывала шелковая же куфия. «Здравствуй, Искандер», – прошелестел старик еле слышно. «Здравствуйте, мастер», – запинаясь, ответил Сашка, одновременно теряясь в догадках и понимая, что откуда-то знает этого старика. «Ты растерян. Что с тобой случилось?» – последовал вопрос. «Меня сильно контузило, и я почти ничего не помню», – выдал Сашка уже ставшую привычной версию. «Это правда, но не вся», – помолчав, ответил старик. «Есть еще что-то, была не была», – подумал парень и, решив рискнуть, признался. «Мое сознание, мой дух, не знаю, как назвать это правильно, не из этого времени. Это не мое тело, да, вижу, но ты все еще помнишь то, чему я тебя учил. Я вижу, как ты движешься. Я учился у вас, чему?» Не удержавшись, спросил парень. «Поймите, мастер, я ничего не помню. Скажите, для меня это важно. Возьми», — скомандовал старик, протягивая ему посох вместо ответа. «Начни танец, которому учился». Не понимая, что все это значит, Сашка покорно взял протянутый посох и, перехватив его, словно оружие, растерянно покосился на старика. «Не думай, делай», — прозвучал приказ, и тело парня начало двигаться. Высушенный до звона деревянный посох со свистом рассекал воздух, а в голове Сашки вдруг зазвучал странный мотив. Что это за музыка, он даже не пытался угадать. Не до того было. Его сознание словно отключилось, наблюдая за телом со стороны. Сколько это продлилось, Сашка не знал, но вдруг музыка оборвалась, и он замер в странной позе, с вытянутым в сторону посохом в руке. «Ты помнишь?» – прозвучал удовлетворенный голос. «Повторяй этот танец каждый день, и придет время, когда ты сам все вспомнишь». Сашка протянул посох старику и вдруг понял, что его фигура медленно растворяется в воздухе. «Помни», — снова зазвучал голос старика. «Ученик ученика сможет победить ученика мастера только в том случае, если Всевышний одарит его огромным талантом, и он сможет заставить себя отдать искусству всю свою жизнь. Как вас зовут, мастер?» — успел спросить Сашка до того, как фигура старика бесследно исчезла. «У Безликого нет имени», прошелестело в ответ, и все пропало, словно никогда и не было. Вскрикнув, Сашка резко сел, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, где он и что происходит. Льняная рубашка, в которой он уснул, была мокрой насквозь, словно его водой из ведра окатили. Утирая с лица крупные капли пота, парень краем сознания отметил, как дрожат пальцы. «Что, приятель, кошмар приснился?» — сочувственно уточнил Жак, не сводя с него внимательного, настороженного взгляда. «Я что-то говорил?» — повернулся парень к нему. «Нет, только стонал и задыхался», — мотнул Жак головой с таким видом, словно был обманут в лучших мечтах. «Мог бы и разбудить», — вяло упрекнул его Сашка. «Видишь же, что плохо. Угу, и получить по морде?» — иронично фыркнул Жак. «Я еще не забыл, как ты в бреду руками махал. Нет уж, ты сам как-нибудь». Их разговор прервал вахтенный матрос, появившийся из-за кучи каких-то ящиков, уложенных стопами на палубе. «Поднимайте свои задницы и идите за мной». Кок сказал, что не станет ждать весь вечер. Подхватившись, оба инвалида поспешили на камбуз. Получив по миске какой-то каши, куску хлеба и кружки с бурдой, случайно называемой кофе, они устроились у борта и принялись жевать. «И эти помои они называют едой?» — возмутился Жак, прожевав первую ложку каши. «Не бухти», — отмахнулся Сашка. «Думай об этом, как о топливе для своего тела. Удивляюсь я тебе. Вот так легко относиться к таким вещам». Жак возмущенно покрутил головой. «А чего шуметь попусту? Ну сам подумай, Это что-то изменит? Нет. Ну и чего тогда воздух сотрясать? Как ты сказал? Воздух сотрясать? Удивленно переспросил Жак. Странное выражение. Никогда не слышал. Кажется, так наш капрал говорил, состроив задумчивую физиономию, вздохнул Сашка, проклиная свой длинный язык. Проклятие. Ничего не помню. Лучше вспомни, куда деньги сунул, ворчливо посоветовал Жак. Какой теперь смысл? Пожал Сашка плечами. Даже если вспомню, не плыть же за ними обратно. Почему бы и нет? Особенно если там есть. Зачем плыть? Тут же отозвался Однорукий. Сколько там было, помнишь? Издеваешься? Возмутился Сашка. Я имя свое с трудом вспомнил, а ты сколько было? Ну хоть примерно, не унимался Жак. Нет, ты действительно издеваешься, прошипел Сашка, начиная злиться. Ну сам подумай, откуда у простого солдата могут быть серьезные деньги? Говорили, что ваш взвод резался с туарегами чаще других. Так что, думаю, тебе было что прятать, не сдавался Однорукий. И много ты видел у них серебра или золота, рассмеялся Сашка. Их богатство это верблюды. Чем больше стада, тем туарег богаче. А из металлов они больше всего ценят не золото, а сталь. И больше всего дамасскую. А что тебе приснилось, что ты так стонал? Неожиданно сменил тему Жак. Взрыв склада, скривился Сашка. Да. «Понимаю», — кивнул Жак, покосившись на свой пустой рукав. «Мне иногда тоже моя рука снится». Поев, они отдали свои миски помощнику Кока и отправились обратно к своим матрацам. Жара начала спадать, дышать стало легче, но говорить не хотелось. Во всяком случае, Сашке. Так что, снова улегшись, он заложил руки за голову и принялся вспоминать свой сон. Странный, пугающий, но такой реалистичный. А самое главное... Последние слова того старика, у Безликого нет имени. Кто такие эти Безликие и почему он называл меня учеником? Думал парень, прокручивая в памяти свой сон буквально покадрово. Вот блин, мне только мистики не хватало для полного счастья. А что если попробовать повторить то упражнение с посохом? Или посох имитирует оружие? Тогда какое именно? Хотя чего я гадаю, на Востоке пользуются саблями так, что применять эти движения, держа в руках шпагу, было бы глупо. Так, минутку. Это что же, я теперь еще и всяким холодником владею? А ведь владею. Если вспомнить, как моя тушка кинжалами орудовала. Ага. Так, Саник, не торопись. Ты в армии только толково стрелять научился и малость пользоваться тем, что обычному солдату положено. А здесь ты орудовал кинжалами и даже не морщился. Выходит, этот парнишка умудрился напроситься в ученики к какому-то мастеру и сумел выжить, благодаря его урокам. Нет, так дело не пойдет, надо пробовать. С этой мыслью Сашка поднялся и принялся шарить среди груза на палубе, подбирая подходящую палку. Наткнувшись на боцмана, парень коротко объяснил ему свои затруднения, мотивируя все тем, что потерял память. Задумчиво хмыкнув, боцман, мужчина лет 50, крепкий, как гриб-боровик, задумчиво побарабанил пальцами по ящику, на который опирался, и, кивнув, велел парню следовать за ним. Легко сбежав по трапу на нижнюю палубу, он привел Сашку в какой-то закуток и, отперев низкую дверцу, скрылся в подсобке. Погремев там чем-то, он спустя минуту вынырнул обратно и, протянув Сашке обрезок рукоятки от швабры, проворчал: «Пользуйся, только не вздумай выкинуть». «Не беспокойтесь, мсье, мне главное понять, что я забыл, а что еще помню», — заверил его парень. Поднявшись на палубу, он прошел на нос, где приметил подходящую по размеру площадку, и, пару раз провернув в руке палку, замер. Спустя несколько секунд в голове его снова зазвучал все тот же мотив, и парень начал двигаться. Очень скоро он понял, что в точности повторяет те движения, что выполнял во сне. Доведя свой танец до конца, Сашка замер в той же позе и, сделав глубокий вздох, очнулся. «Ну ты даешь!» Послышался восхищенный возглас. Жак наблюдал за ним из-за кучи ящиков. Что это было? Специальные движения для тех, кто владеет саблей. Во всяком случае, нам это так объясняли. Пожал Сашка плечами и не спеша отправился к своему матрацу. Неприятный звук прервал бесконечное сидение в одной и той же позе, и два молодых помощника принялись отдирать от тела Александра липкие кругляшки, от которых отходили какие-то длинные шнурки, связывавшие его с непонятным ящиком, который издавал тот самый звук. С облегчением вздохнув, парень поднялся и длинно, от души потянулся, вскидывая руки над головой. Молодое, сильное тело взяло свое, и теперь Александр чувствовал себя почти так же, как до контузии. только с головой все еще было сложно. Он никак не мог сопоставить свое нечаянное спасение и жизнь в новом теле. Но самое главное, у него никак не получалось научиться принимать новую действительность такой, какая она есть, без вмешательства высших или низших сил. Впрочем, у его неожиданно проявившейся набожности были весьма веские причины. Однажды, увидев по телевизору одно шоу, он покраснел, словно девица, и поспешил ретироваться из комнаты. Потом, в разговоре коснувшись этой темы, он долго плевался, удивляясь распущенности современных нравов. Да, в его время тоже было не все так благостно, но люди не стремились так явно выставлять свои пороки на показ. Именно это обстоятельство больше всего выводило парня из себя. Но при этом именно телевизор помогал ему наиболее быстро начать воспринимать многие понятия современности. Правда, после каждого просмотра телевизора у него возникала такая куча вопросов, что врачи, проводившие с ним различные исследования, начинали прятаться по углам. Но самое большое впечатление на него произвела поездка на автомобиле. Из госпиталя, куда его привезли после контузии, Александра забрали в закрытый исследовательский институт. И эта поездка привела парня в дикий восторг. Едва оказавшись на территории института и дождавшись, когда машина остановится, он выскочил наружу и сходу кинулся осматривать этот удивительный транспорт. От полной разборки автомобиль спасло только то, у парня под рукой не нашлось никакого инструмента. Водитель то и дело оттаскивал его за шкирку от работающего двигателя. Привезший Александра майор тихо приказал ему присматривать, но не мешать, внимательно отслеживая реакцию парня. Дождавшись, когда Александр немного успокоится, он отвел его в сторону и, предложив сигарету, спросил: «Я смотрю, тебе очень понравилась машина, это же настоящее чудо, мсье!» Восторженно выдохнул Александр. «Такие ровные линии, точное литье. Я видел автомобиль всего 3 раза в своей жизни, но всегда мечтал научиться управлять им. То есть теперь ты окончательно убедился, что находишься совсем в другом времени и в этом нет никаких происков высших сил?» Ловко ввернул майор. «А как еще можно объяснить то, что со мной случилось?» Тут же нашелся Александр. «Разве это сделала ваша техника?» «Увы, друг мой», — вздохнул майор с заметной растерянностью. «Наша техника к этому не имеет никакого отношения. Более того, мы все здесь очень хотели бы знать, как это вообще произошло и чем это можно исправить. Вы готовы вернуть меня обратно?» — встрепенулся парень. «Я мог бы сказать, что могу это сделать, но это будет ложью. Но могу пообещать тебе точно, что с твоей помощью постараюсь в этом разобраться». «Но чем я могу помочь?» — не понял Александр. «Полной откровенностью и старательным исполнением всех просьб, которые будут озвучены тебе другими учеными. Понимаешь, Саша, мы с таким еще не сталкивались, и потому любая крупица знаний может оказаться важной. Ты же хочешь вернуться обратно и получить назад свое собственное тело? Теперь, увидев такое чудо...» — тут Александр кивнул на автомобиль — «я в этом не очень уверен. Хотя, если быть откровенным до конца, мсье, то мне очень страшно, и я действительно очень хочу домой. Да, там много неприглядного и откровенно мерзкого. Там грязно и много глупых проблем, но это была моя жизнь. Она и теперь твоя», — быстро ответил майор. «Нет, мсье, я, конечно, контужен, но я не дурак, отлично понимаю, что там, за забором, я не проживу и дня. Ведь я вообще ничего не знаю о вашем мире. Да, у меня проблемы с головой, но в этом я совершенно уверен». «Ну, не все так плохо, друг мой», — поспешил утешить его майор. «Ведь сейчас ты абсолютно логично рассуждаешь, а значит, ты почти здоров. Это не значит, что мы можем просто отпустить тебя на все 4 стороны, ты сам сказал, что это станет для тебя гибельным. Но и назвать тебя умалишенным мы не можем. Это не так, мсье, скажите честно, что со мной будет?» — помолчав, тихо спросил парень. «Я не знаю», — нехотя вздохнул майор. «Решение принимаю не я. Ты был солдатом и знаешь, что такое приказ». В ответ Александр только молча кивнул, грустно усмехнувшись. Он и вправду понял, что хотел сказать ему этот необычный офицер. Как только он станет не нужен, его просто ликвидируют. Человек, знающий такой секрет, опасен сам по себе. Второй вариант – объявить его умалишенным и навсегда запереть в лечебнице. Получается, что выхода у него просто нет. Александр закрыл глаза и замер, словно окаменел. Майор, прикурив следующую сигарету от окурка первой, снова вздохнул и, выждав пару минут, все так же тихо добавил: «Все не так плохо, Саша, время у нас еще есть, а раз есть время и есть ресурсы для изучения твоего феномена, то есть и надежда, не нужно помирать раньше времени». «Что я должен делать?» – дрогнувшим голосом спросил Александр. «Набраться терпения и выполнять все, что от тебя потребует наше ученое братье, каким бы диким тебе это ни казалось. Согласен, а у меня есть выбор, мсье?» – спросил парень с горькой иронией. В голосе его прозвучала неприкрытая боль. «Выбор есть всегда, но не всегда он нам нравится», – вздохнул майор. «Мудрые слова, мсье», – оценил Александр. «Мудрые, но не мои», – усмехнулся офицер в ответ. «Ладно, приятель, пойдем, у нас еще куча дел». С того дня перед глазами Александра закрутился калейдоскоп событий. Сначала это было интересно и даже иногда весело, но потом он стал уставать. Многие эксперименты повторялись раз за разом, иногда доводя его до исступления. Пользуясь тем, что парень старался помогать своим мучителям, они окончательно потеряли стыд и принялись терзать его так, словно забыли, что перед ними живой человек. Еще немного, и Александр бы сорвался, но положение спас все тот же майор. В очередном разговоре, сообразив, что парень находится на грани срыва, он своим приказом остановил все эксперименты и заявил, что если кто-то посмеет тронуть подопытного в течение следующей недели, будет иметь дело с ним. Этот перерыв позволил Александру успокоиться и вернуть себе душевное равновесие. Очередной виток исследований он воспринял стоически. Ученые братья, в очередной раз войдя в раж, принялась на этот раз терзать его тело. Проводились сотни всяческих экспериментов, брались тысячи проб и анализов. Еще немного и они разобрали бы его на запчасти. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. В группу молодых исследователей входили несколько женщин. Александр, хоть и был не от мира сего в буквальном смысле этого слова, но оставался молодым, полным сил мужчиной. Так что спустя какое-то время это стало доставлять некоторые неудобства, как ученым, так и самому парню. Его бесило то, что эти женщины смели приказывать ему и одновременно заставляло держать себя в руках, старательно выполняя их команды. Он таким образом пытался привлечь к себе их внимание, но они дружно оставались равнодушны, видя в нем только объект исследования. Однажды, после очередной хамской выходки одного из лаборантов, Александр не выдержал и приложился кулаком к его физиономии от всей своей широкой души. Уважение к самому себе всегда помогало ему в самых сложных ситуациях, а умение постоять за себя помогало выжить. Так что после этого молодецкого удара лаборанта просто вынесло в соседний кабинет, где он своротил стол с приборами и плавно стек на пол, потеряв сознание. Майор, узнав об инциденте, долго смеялся, после чего пообещал лично свернуть челюсть любому, кто еще раз посмеет себя вести подобным образом. Но уважения среди ученых этот случай Александру не принес. Более того, однажды, проходя по коридору на очередной эксперимент, он услышал разговор женской части группы. Такое впечатление, что он по уши деревянный, говорила эффектная брюнетка. Имен этих женщин ему никто не удосужился назвать. Импульс даю такой, что впору быка с ног свалить, а он только морщится. «Солдафон, чего ты хотела?» — пожала плечами миниатюрная шатенка. «Вроде по-русски говорит правильно, а такое впечатление, что общаешься с полным дебилом. Я его спрашиваю, какие фасоны платьев носили в его время, а он мне: я в армии служил». «Ну, и какой тут может быть результат? А чем вы, девочки, о каких результатах речь?» — фыркнула высокая изящная блондинка. «Да он за невинную шутку Витюшу так приложил, что у того челюсть в двух местах сломана и компрессионный перелом позвоночника. Это он на стол так приложился, а всего-то велели не обосраться на центрифуге. А там, кстати, и будущие космонавты блюют, бывает». «Ой, не говори», — отмахнулась брюнетка, и смотрит так, словно вот-вот насиловать кинется. «Нет, что не говори, а дикарь, он и есть дикарь. Боюсь, импульсы при следующих тестах придется повысить до максимума. А вообще, надоело все. Не понимаю я смысла всей этой работы. Развели секретность, не продохнуть. Цели не вижу, девочки, цели». Дальше Александр слушать не стал, хватило и этого. К тому же его ждали в кабинете. Механически выполняя все указания, он с нетерпением ждал, когда все закончится и ему позволит остаться одному. Обида жгла душу, словно адское пламя. Значит, вот кем они его считают: тупым дикарем. Что ж, как сказал майор, всегда есть выбор, но не всегда он нам нравится. Парень грустно усмехнулся. Похоже, пришло время сделать этот выбор, даже если он ему очень не нравится. Но он солдат и должен уметь принимать тяжелые решения. Впрочем, услышав то, что услышал, Александр понял, что для него в этом мире места не существует. День закончился, а настроение не улучшалось. Обдумывая все услышанное, Александр все больше укреплялся в своем первоначальном мнении. Этот мир не для него. Да, он комфортен, технологичен, в чем-то даже дик, но места в нем человеку из прошлого просто не существует. Как там сказал майор, придет время, и все решат за нас. А это значит, что, закончив свои опыты с ним, эти люди просто запрут его в какой-нибудь лечебнице, и больше свободы он не увидит. Понимание этого заставило парня содрогнуться и быстро осмотреться, словно за ним уже пришли. Сообразив, что ему это только показалось, Александр поднялся с кровати и, подойдя к окну, с тоской уставился в синеющее небо. Ощущение обреченности вновь овладело им. Он так и простоял у окна до того момента, пока за ним снова не пришли. Пройдя в лабораторию, он покорно уселся в уже знакомое кресло, за что тут же получил от лаборанта замечание. Перед опытом требовалось обнажиться до пояса. В ход опять пошли все те же липкие кругляши из непонятного материала, от которых к приборам тянулись тонкие шнурки. Лаборант быстро что-то настроил на своих приборах и, повернувшись, вопросительно уставился на стоявших у стола ученых. Один из мужчин протянул ему лист, вырванный из блокнота, с несколькими столбцами цифр. Удивленно хмыкнув, лаборант выставил требуемые параметры и снова покосился на ученых. Получив утверждающий кивок, он щелкнул тумблером и нажал на кнопку. По телу Александра пробежал электрический импульс, и ученые дружно склонились к мониторам. Ни один из них не заметил, как тело парня начало мелко дрожать, а потом, резко выгнувшись дугой, обмякло. Сам Александр, наблюдая за их действиями, даже не пытался что-то сказать или возразить. Им овладела апатия и равнодушие. Единственная мысль, пойманной птицей бившаяся в его голове, была: «Я не хочу провести всю жизнь за решеткой». Потом с ним стало происходить что-то непонятное. Мышцы завибрировали, навалилась боль, зрение пропало, а в ушах раздался тихий, затухающий звон. Но очень скоро пропал и он. Тело вздрогнуло в последний раз и обмякло. То, что произошло что-то из ряда вон, заметил только наблюдавший за ходом опыта майор. Ворвавшись в лабораторию, он ударом ладони по клавише отключил прибор и потребовал вызвать бригаду реанимации. Но было уже поздно. Вернувшись к себе, майор принялся просматривать запись, но ничего предосудительного так и не увидел. Отключив монитор, майор закурил и задумался. С уходом парня вся эта история теряла свой смысл. Стук в дверь оторвал офицера от мыслей. Вошедший врач, проводивший вскрытие, плюхнулся без разрешения на стул и, жадно закурив, тихо выдохнул, покрутив головой. «Сколько живу, а такого еще не видел. Такое впечатление, что его просто выключили. Но не понимаю, как и почему. А все дело в том, что он не хотел жить под постоянным контролем. Он боялся нашего мира. Да еще и умники наши языки за зубами держать не умеют. Вот теперь сижу и думаю, что со всем этим стадом делать. Просто разогнать или отправить в Арктику пингвинов изучать. Пингвины в Антарктике», затянувшись, напомнил врач. «Жить захотят, и в Арктике найдут», вдруг рявкнул майор, грохнув кулаком по столу. Неделя перехода до Марселя оказалась настоящим испытанием. Сашка уже не знал, как избавиться от своего болтливого попутчика. Жак то и дело начинал ударяться в воспоминания, попутно словно невзначай задавая разные вопросы. Сашка или отмалчивался, или старался отвечать не впопад. Сам же в это время вспоминал свои похождения перед отправкой. Сбежав из расположения полка, он отыскал среди запутанных улочек городка лавку менял и, затаившись в тени закоулка, принялся ждать. Спустя пару часов из лавки вышел дородный мужчина в арабской одежде, которого сопровождали двое громил. На поясе купца, а никем иным он быть не мог, висел солидный кожаный мешок. Похоже, менялу он посетил не просто кофе попить. Запах этого напитка разнесся по улице, когда купец покидал лавку. Выждав пару минут, Сашка осторожно выскользнул из переулка и тут же замер, удивленно хмыкнув. Похоже, мешок купца привлек не только его внимание. Следом за группой шли трое. Тощие, жилистые и, бесспорно, смертельно опасные. По всему было понятно, что это у них не первая охота. Двигались парни грамотно, держась в тени и не приближаясь к жертве слишком близко. Дождавшись, когда купец и компания удалятся от центра города, парни атаковали. Глядя на их действия, Сашка только ухмылялся и одобрительно хмыкал. Пара метательных ножей была пущена в ход шагов за 5 до плотного контакта, и сделано это было весьма профессионально. Сашка успел отметить, что ножи вошли в широкие спины охранников на ладонь выше поясницы, в почки. При таком ранении человек может только хрипеть от боли, кричать просто сил не хватает, болевой спазм не дает вздохнуть. Едва ножи достигли цели, как все трое ринулись вперед, двое добивали охрану, а третий, метнувшись к купцу, сходу всадил ему нож в горло, не давая вскрикнуть. Оттащив свои жертвы в ближайший переулок, бандиты тщательно обыскали тела, передав все найденное тому, который зарезал купца, и только после этого принялись извлекать свое оружие. Вот теперь пришло Сашкино время. Кинжал дамасской стали с едва слышным хрустом разрубил ребра ближайшему бандиту, заставив его выгнуться всем телом и захрипеть. Далее последовал стремительный взмах, и второй бандит, булькая горлом, начал заваливаться на землю. Главарь, отягощенный добычей, успел только выронить все собранное и схватиться за рукоять своего кинжала, когда клинок парня разрубил ему грудь, развалив сердце. Не останавливаясь, Сашка сделал шаг в сторону, одновременно выдергивая клинок из тела. Брызнувшая кровь попала ему только на кисть руки. Быстро обобрав бандитов и собрав все отобранное, Сашка покинул переулок. Вернувшись в расположение, парень тщательно смыл кровь в лошадиной поилке и, прокравшись в казарму, завалился спать. Первая часть его плана была выполнена. Даже если в том мешочке окажется медь, все равно ему хватит на то, чтобы сделать задуманное. Утром, умывшись и позавтракав пустой кашей, парень снова отправился в город. Побродив по базару, он приобрел несколько мелочей и, добравшись до одежной лавки, принялся искать то, зачем пришел. Широкие восточные шаровары темно-синего цвета подошли ему в самый раз. Дальше нашлась шелковая темно-серая рубашка и такой же пояс. Там же парень приобрел 3 куска шелка черного цвета. В лавке сапожника он прикупил что-то вроде ботинок на кожаной подошве, без каблука, но на кожаной же шнуровке. Как выяснилось, такие покупал мастеровой люд. И удобно, и не тяжело. Вернувшись в полк, Сашка был сходу атакован Жаком, который с какого-то перепугу решил, что парень станет перед ним отчитываться. «Приятель, ты ничего не перепутал?» — фыркнул Сашка, глядя на него с мрачной иронией. «Решил вдруг, что ты моя мамаша. Я беспокоился, нашелся однорукий. Вспомнил, как ты потерял сознание под забором. Приступов давно уже не было. К тому же я слежу за собой», — пожал Сашка плечами и, развернувшись, отправился в казарму. Там, усевшись на койку, он снова занялся шитьем. За этим занятием его и застал Жак. Увидев, чем он занят, однорукий тут же снова принялся задавать вопросы. Понимая, что просто так он не отстанет, Сашка сделал вид, что удивлен, и, пожав плечами, спросил: «А сам как думаешь, мы возвращаемся в метрополию, а там подобные вещи из щелка стоят намного дороже, а носить что-то нужно, не бродить же все время в мундире. К тому же он и так еле держится, да и дома постоянно в сапогах ходить не будешь. Так это все только из желания сэкономить», — растерялся Жак. «А ты что думал?» — не понял Сашка. «Забыл, что с деньгами у меня теперь не очень». «Так и не вспомнил?» — участливо поинтересовался однорукий. «Нет», — Сашка грустно мотнул головой. «Специально по городу бродил, думал, может, хоть какое место знакомым покажется. Пусто». «Сочувствую, приятель», — скривился Жак. «Сказал кот мышонку», — фыркнул про себя Сашка. «Ты еще спроси, сколько отступных мне начислили. Вот тогда я точно посмеюсь. Мне выдали вексель на 300 франков, вдруг признался Жак. «Думаю, как только получим документы, так сразу пойду в банк и обменяю его на настоящие хрустики. Предпочитаю иметь свое при себе, так оно надежнее. Даже серебро брать не стану. Бумага и легче, и места занимает меньше. Тем более, что правительство и банкиры бумагой дают больше, чем металлами. В общем, мои деньги должны быть при мне. Это смотря, что делать собираешься», — подумав, высказался Сашка. «Ну, выбор у меня не особо и большой», — усмехнулся Жак, шевельнув культей. «А ты что решил?» «Пока не знаю. Осмотреться надо», — вздохнул парень. «Странный ты, приятель. Вроде и молод, а ведешь себя, словно старик». «Не знаю, осмотреться надо», — передразнил он Сашку. «Денег-то хоть много отвалили, так же, 3 сотни, ответил Сашка, едва сдерживая смех. Вот теперь все вставало на свои места. Однорукий не просто так искал дружбы с ним и старательно влезал в душу. Он явно решил, что после получения бумаг и обналичивания векселя сможет избавиться от Сашки. Но сам парень уже давно принял решение, и попутчики ему были не нужны, особенно такие. Его путь лежал в родные края. Закончив шить, он почистил мундир и отправился обедать. Кухня в полку разнообразием не отличалась, но и с голоду не помрешь. Обычная солдатская каша. После обеда Сашка вернулся в казарму и завалился на койку. Их положение списанных инвалидов позволяло подобные вольности. Он проспал до самого ужина, на который отправился, освежившись у колодца. Вода в этих местах огромная ценность, но на территории полка было аж 5 таких колодцев. Что ни говори, а обеспечить целый полк солдат водой даже по самому минимуму было не так просто. Бездумно поужинав, словно топливо в топку закидал, Сашка вернулся в казарму и принялся готовиться к ночному выходу. Теперь, когда у него была подходящая одежда, это должно было быть гораздо проще. Прошлой ночью, когда он решился напасть на 3 вооруженных бандитов, это был почти шаг отчаяния. Ему нужны были деньги, любой ценой. Влачить нищенское существование парень не собирался. Нищих в России и без него хватало. Это Сашка помнил из школьного курса истории. Но самое главное, это реакция на убийство его тела. Увлекшись наблюдением за бандитами, Сашка словно отключился, и его тело начало действовать самостоятельно. И как оказалось, оно отлично знало, что нужно делать, а главное, как. В итоге в ранце поселился мешочек серебра. Среди захваченных клинков нашлось и несколько достойных внимания, особенно один, очевидно, купеческий. Внешне точная копия того кинжала, что был у самого Сашки. Остальные ножи не дамасская сталь, конечно, но и не полное барахло. В общем, ранец заметно потяжелел, но, как говорится, своя ноша не тянет. Убедившись, что Жак отправился в солдатский трактир промочить горло местным просяным пивом, Сашка быстро проскользнул за казарму и, переодевшись, перемахнул через забор. Через полчаса снова он был у лавки менялы. Уже стемнело, так что рассмотреть его в узком переулке было нереально. Из одного куска шелка парень соорудил себе головной убор на вроде тех, что показывали в фильмах про всяких японских мастеров тайных убийств. Одни глаза сверкали. Откуда у него вдруг проявились такие знания, парень и сам не очень понимал. В армии такому не учили. Из лавки менялы появился крепкий мужчина восточной наружности, с виду настоящий воин, и не спеша двинулся к окраине города. Что-то в его движениях насторожило парня. Слишком уж уверенно шел, словно знал, что помощь постоянно где-то рядом. Решив довериться своим инстинктам, Сашка остался на месте и не пожалел. С соседней улочки выскочили 3 крепких мужиков, со знаками местной городской стражи на бычьих шеях, и поспешили следом. Задумчиво почесав в затылке, Сашка уже решил было вернуться в полк, когда приметил весьма интересную парочку. Мужички средних лет были точной копией той троицы, что он упокоил прошлой ночью. Явно местные джентльмены удачи. Задумчиво посмотрев вслед ушедшим ментам, так про себя Сашка обозвал тех мужиков, он последовал за парочкой. Как оказалось, эти уже точно знали, куда идут. Добравшись до какой-то забегаловки, они притаились напротив дверей, в тени старого платана. Выбрав по каким-то своим признакам жертву, они проводили ее до ближайшего переулка и занялись делом. На этот раз, словно для разнообразия, бандиты решили обойтись без крови. В ход была пущена дубинка, точнее, кожаный мешочек, набитый свинцовой дробью. Череп такой штукой не проломишь, а вот из сознания вырубает разом. Дождавшись, когда бандиты сделают свое дело, Сашка вступил в игру. Пара быстрых бесшумных шагов, стремительный взмах кинжалом, и тела мирно покоятся под стеной. Ни шума, ни криков и никаких свидетелей. На этот раз его добычей стало немного серебра, пара десятков медной мелочи и 1 золотая монета. «Не густо», — проворчал про себя парень, стремительно скользя по темным улицам в сторону расположения полка. «Но все лучше, чем ничего. А вообще, пора заканчивать. Раз уж местные менты засуетились, значит, можно нарваться. Вот интересно, вроде Север Африки, мусульманская страна, а нравы веселее, чем у нас». Перемахнув забор, он достал из-под кучи старых досок свой мундир и, быстро переодевшись, пробрался в казарму. Жака еще не было, так что он быстро разделся и улегся в кровать. Утром Жак выглядел весьма примечательно, с крепкого бодуна и с роскошным фингалом наполовину морды. Похоже, не все готовы терпеть его длинный язык. Не обращая на него внимания, Сашка сбегал к колодцу и, умывшись, отправился завтракать. Вернувшись в казарму, парень уселся на койку и предался размышлениям, чем заполнить нежданный досуг. Но, как вскоре выяснилось, все уже было решено за него. Решительно вошедший в казарму дежурный сержант, увидев инвалидов, издал многозначительный возглас «Ага», и решительно направился к ним. «У вас 2 часа, чтобы собраться и привести все дела в порядок. В полдень у ворот будет стоять обоз из 3 фургонов. Поедете с ними, заодно и послужите напоследок сопровождением. Корабль уже готов к отходу, и имейте в виду, опоздаете, будете добираться до дому за свой счет. Следующий пароход будет только через 2 месяца. При всем уважении, сержант, но какое из нас сопровождение без оружия?» Пожал Сашка плечами, доставая из-под койки свой ранец. «Просто бумаги отвезете», — отмахнулся тот. «Возницы вооружены, а вам теперь оружие и не положено». «Ну, бумаги, это запросто», — кивнул Сашка и, легонько пнув Жака по голени, скомандовал: «Приди в себя, приятель, сходи к колодцу и окуни башку в ведро с водой, полегчает, и вообще, возьми себя в руки, я не собираюсь торчать тут еще 2 месяца, а потом платить за переезд». «Вот это правильно, парень», — одобрительно кивнул наблюдавший за ним сержант. «Это по-нашему». Спустя 2 часа они тряслись в старом фургоне, которым управлял седоусый возница. Пара меринов втянули фургон неспешной рысью, но к пароходу они успели с запасом. Как оказалось, сержант над ними подшутил. Груз этих фургонов как раз и ожидался. Спустя еще 2 часа их плавсредство испустило долгий гудок и отвалило от причала. Порт Марселя встретил их обычной суетой, запахами гниющих водорослей, рыбы и неистребимой угольной пыли. Сойдя на пирс, Сашка не спеша огляделся и, поправив ранец, решительно зашагал в сторону города. Едва поспевавший за ним Жак, запыхавшись, ухватил парня за рукав и, дернув, потребовал ответа: «Ты куда так несешься? Случилось чего? Хочу успеть в магистратуру до закрытия. Оформлю бумаги, и тогда можно будет подумать о будущем. Надоела эта неопределенность». «Ну, тут ты, пожалуй, прав», — кивнул Жак, несколько растерявшись от такого напора. Сделав вид, что сказал все, Сашка развернулся и зашагал дальше. Искать нужное здание не пришлось. В старых городах их располагали на центральных площадях. Это парень помнил из передач о городах мира, которые видел в приюте. Добрались они до места за час до закрытия. Ввалившись в здание, Сашка ухватил первого попавшегося чиновника за рукав и, мрачно глядя в глаза, спросил: